Под веселый хохот Алисы наш сухопутный биотранспорт зашагал к кораблю. Рыжая заняла место на голове поверженного гиганта и громко продекламировала. «А теперь покатай меня, большая черепаха». Глава 18. Некоторые тонкости. Год 1139 от начала экспансии. Гиперпространство, на борту космического корабля «Кузнечик», демилитаризованная саранча 8М. Перевозка животных – удовольствие дорогое. На них не поставить ящики, их самих нельзя закрепить компактно. Опять же, шланги и кабели системы гибернации надо подвести, так, чтобы на них никто не наступал. Сварить из спецплинки временную персональную камеру, регулярно менять расходники. С учетом всего вышеперечисленного даже Харанзи не стал предлагать подзаработать попытками взять попутный груз. И Кузнечик взял курс напрямую на Карманут. Ну как напрямую? С учетом разведанных гиперпространственных маршрутов получалась скорее ломаная неправильная спираль, но так было реально быстрее из-за попутных течений звездного потока. Вот тут-то я и прочувствовал на себе настоящую космическую романтику. Все предыдущие приключения были скорее издержками взятого фрахта и совместного желания пассажиров и владельцев судна подзаработать. А повседневная реальность в жизни вольного торговца, например, плечо в 5 недель длинный. И это еще далеко не самый длинный беспосадочный перелет, как рассказал мне суперкарго. Прыжок за прыжком корабль идет без остановок, не заходя на планеты и станции, чтобы сохранить высокую среднюю скорость и произвести доставку в срок. Казалось бы, ну что такого, и до этого были перелеты по неделе, и по две, но, видимо, есть разница. Как раз после второй недели появляется ощущение, что тебя заперли в консервной банке и ты обречен делать одно и то же каждый день до бесконечности. Разумеется, опытные космические волки вроде Коса и Майла прекрасно про этот эффект знают и начинают принимать меры противодействия возможности заранее, то есть придумывают, чем занять себя и экипаж, чтобы времени на всякую фигню времени не оставалось. Всесторонняя проработка маршрута и составление прыжкового листа к нему – залог безопасного перелета в частности и успеха всей деятельности вольного торговца в целом, вещал мне Фаркаш. Обещанным обучением он занялся теперь лично. Как ты уже знаешь из личного опыта Лизы Рипли, время нахождения в гиперпространстве не просто так ограничено одними стандартными сутками, ухмыльнулся Кэп. То есть все движения между маршрутными точками состоит из череды прыжков. Однако расстояние, которое в гипере пройдет судно за это время, разница. И точно рассчитать его можно только в том случае, если придерживаться уже разведанных маршрутов, записанных в память полетного компьютера. Ари все это давно знает, ауф, зевнул Кер, задремавший прямо на пульте. Кстати, сейчас я сидел в капитанском кресле, а Кос стоял рядом. Открой режим планирования маршрута, и попробуй провести его от Сзеры до Карманута, предложил мне капитан. Видишь, прыжки выстроились сами собой. Последний будет короткий. Почему-то среди суперкарго считается, что хорошая постройка не должна иметь неполных, укороченных прыжков. Мы делаем вот так. Фаркаш демонстративно медленно стал немного сдвигать точки выхода из гипера для каждого прыжка, превращая изогнутую линию еще и в зигзагообразную. Эти небольшие добавки расстояния стали как бы тянуть назад нитку с бусинами остановок в трехмерном космосе, заодно удлиняя последний прыжок. До тех пор, пока он не стал стандартным суточным. Вот, как-то так, удовлетворенно кивнул себе Кос. Попробуй теперь сам. А я думал, капитан строит маршрут, решил уточнить я, без проблем повторив действия Кэпа. Интерфейс был настолько прост, что даже обычному ребенку 7 лет оказался бы по силам. Капитан проверяет построение суперкарго, за ним последнее слово, улыбнулся в растительность на лице Фаркаш. Сам посуди, ведь груза и торговля в ведении суперкарго, он и должен решать, куда их вести, и понимать, успеет ли корабль туда вовремя. Логично, признал я, а смысл у зигзагов тоже какой-то есть, честно. Тут Кэп перешел на шепот. Подозреваю, ленивые торговые задницы просто не хотят испытывать неудобства с расписанием, когда полдня на борту, а половина в порту на стоянке. Торгаши умные. Сонным голосом отозвалась с соседнего пульта Ло. Во время длинного перелета мои фамильеры решили почувствовать себя настоящими котами, и дрыхли едва ли не по 20 часов в сутки. Ну и еще некоторый практический смысл есть. Подумав, решил все-таки рассказать мне Кос. Ты наверняка что-то слышал и читал про космических пиратов. Хотя и некоторые представители власти не брезгуют устроить засаду и взять подозрительное судно на абордаж. Ну, Ты и сам лучше меня знаешь. Я кивнул. Работа призовым охотником отлично кормила баркарауля, моего первого учителя. Как ты понимаешь, совершить стыковку с целевым судном можно только пока оно в трехмерном космосе, что обычно длится совсем недолго. Потому нужно, чтобы цель вышла из прыжка рядом. И куда больше шансов оказаться рядом с пиратом, если оставить точку выхода именно там, куда программа ее ставит по умолчанию. Хотя, скажу тебе, тут тоже должно сильно не повезти. Компьютер специально чуть меняет точку выхода при помощи генератора случайных чисел. Эта мера не столько против пиратов, сколько для безопасности в принципе. Шанс столкнуться в космосе, выйдя из прыжка там же, где уже есть другой корабль, невероятно мал. Но это не значит, что его не нужно учитывать. За несколько дней до прибытия меня пригласил к себе в каюту мастер Игорь. Причем подгадал момент, когда Алиса показывала фокусы и трюки, которые придумала и как-то заставила хамелеона разучить и выполнять по команде. Вы спросите, когда она успела между тренировками со мной и со своим отцом, общением с Пушком, самостоятельными занятиями по школьной программе и попытками научиться самостоятельно готовить простейшие блюда. Ответ один. Это же Алиса. Наверняка она еще и основательно скучала в перерывах между всем этим. «Садись, пожалуйста», — предложил мне Дрейк. «У меня к тебе очень серьезное предложение, Ари. Только все выслушай, пожалуйста, подумай, и только потом решай, ладно?» Я кивнул. «Моя дочь очень сильно изменилась за время экспедиции, и причина этих эволюций — ты, мой ученик, без обиняков начал профессор. Сбрасывать со счетов взросления тоже не стоит, но одного его точно не хватило бы, чтобы Алиса взялась за голову. Я вижу теперь в ее характере те черты, которых многим подросткам не хватает. Самоконтроль прежде всего. Понятия не имею, как это работает, но именно твое общество наиболее благотворно на нее влияет». Тут мастер ненадолго замолчал, отделяя один блок информации от другого. Второй очень важный момент – это твоя обучаемость. Как погляжу, у тебя и железную рубашку получается осваивать, верно? Пришлось засучить рукав, чтобы показать, как тьма охватывает кожу от пальцев до локтя. Наверное, во мне говорит гордыня и жажда славы, но я хотел бы обучать тебя и дальше, кивнул ученый-зоолог. А как отец, я хотел бы, чтобы ты учился с моей дочерью вместе. Я уже поговорил с ней, и она согласилась оставаться на Кармануте во время моих отлучек, если ты будешь рядом. Конечно, это будет невозможно, если я не выправлю тебе планетарное гражданство и не получу полноценную опеку над тобой вместо Фаркаша. Не отвечай сразу, подумай. Обучаться у Гранда, одновременно получить престижное гражданское образование в одном из центральных миров и стать кем-то вроде старшего брата самой непоседливой непоседи в галактике, улыбнулся я. По-моему, ничего лучшего и желать нельзя. Думаю, Констанция тоже согласится. Ей все же не так легко давалось содержать и управляться со мной и сестрой одновременно. Вы ведь разрешите мне видеться с ними время от времени? Конечно. А если будет на то их желание, смогу через некоторое время выбить им вид на жительство. Так-то работа ведьме-отступницы, за которой не стоит община, и ее ученица в зоопарке всегда найдется, сам понимаешь. Кажется, я умудрился вытащить суперприз с этим своим решением пойти в юнги, и надо хвататься за него руками и ногами. «Я согласен, мастер», — просто ответил Дрейку я. Мы встали, отвесили друг другу вежливые полупоклоны, потом крепко пожали руки. «Отлично», — профессор даже не пытался скрыть радость от такого моего решения. «Я со своей стороны попытаюсь все решить так, чтобы тебе не пришлось улетать с Кармануто на кузнечике, пока мое письмо дойдет до Луаны. При посадке по спецразрешению транзитникам выдают месячные визы. Постараюсь убедить капитана устроить себе и экипажу вполне заслуженный отпуск». Тут Дрейк сделал жест от слюнявлю денежных знаков. «Ты ведь понимаешь, что проф увидел в тебе будущего магистра», — сказала мне Нея, едва я закрыл за собой дверь каюты Дрейков. «По-моему, все честно», — беззвучно ответил я ей. «Грандмастер Игорь может позволить себе инвестицию в будущее, а нам только на руку будет, что за спиной окажется больше людей, которые в меня вложились. Продолжать поддержку будет в их интересах. Это если оставить за скобками личные привязанности. Говоришь, как будто уже магистр», — фыркнул Красный. «Думать о будущем всегда полезно», — пояснил ему Синий. «Вдруг совершенно случайно оно окажется таким, как ты представлял. А ты уже знаешь, что делать. По-моему, больше шансов на пиратов в точке выхода из прыжка наткнуться, подумав, честно признался Ра. Хоба, научился, паршашевец, прошипела зеленая, потирая ушибленную карающую лапу, пойманную на блок красной задней. Но все равно, не каркай, дурья башка. Год 1139 от начала экспансии. Орбита Кармануто, мира сателлита центральной зоны 100 миров. Выход из прыжка. Красивая. Восхитилась Ло, наблюдая на мониторах виды Кармануто. Сидела она при этом прямо на пульте перед Фаркашем. Как жемчужинка. Даже блестит так же. Планета-курорт, что ты хочешь, отозвался Кер, в свою очередь устроившийся на плече капитана, и тут же включивший академика. Примечательно, что планета Карманут имеет примерно равное соотношение суши и воды. Что в этом примечательного, не понял Красный. То, что соотношение равное, со вздохом пояснила зеленая для боевиков и сварщиков. Такая симметрия редко встречается. Райны устроились поскромнее, у меня на руках и на спинке кресла. И вместе со всей командой радовались, что 5 недель пребывания в космосе закончились, и мы наконец заходим на посадку. Правда, наблюдал за этим только я. Остальные члены экипажа и пассажиры тоже излучали приподнятое настроение и готовились к завершающей части нашего длительного путешествия. Запросил посадку на планету, сообщил Фаркаш Дрейку, параллельно сбрасывая загодя подготовленную декларацию корабля таможенникам. Дополнительно указал, что везу животных для зоопарка Кармануто по контракту с профессором Дрейком. «Как думаете, проблем не будет?» – спрашивал он не из праздного любопытства. «Все-таки Карманут был миром-сателлитом, а мы все прекрасно знали, как власти таких планет любят транзитников и дальнобойщиков. На Цзире нас дальше орбитального хаба не пустили, например, обычно не бывает». Пожал плечами мастер-солнечник. «Проводит стандартную проверку и пропускают. Мы же не на общий космодром садимся, а на площадку зоопарка». Как выяснилось чуть позже, либо он ошибся, либо под стандартной проверкой мы понимали совершенно разные вещи. Сперва-то все шло неплохо. Диспетчер отправил нас к причалу. Таможенная служба сообщила, что вскоре направит на корабль дежурную смену для проверки. А потом началось какое-то шоу, иначе не назовешь. Стартовало оно с того, что оба таможенника, прибывшие на борт, были в скафандрах. Нет, я все понимаю, регламент, безопасность, но они бы еще в композитную броню штурмовиков нарядились для проверки обычного транзитного перевозчика. Но это еще цветочки были. Начав проверку с трюма, они начали один за другим выкатывать какие-то совсем уж невменяемые запросы. «Черепаха привита?» – спросил один из них, пока его напарник направлял на внешний осмотр сразу рой микродронов. «Чего?» – вытянулось лицо у Харанзи. «Что нелегко, он корнит, вообще-то, привита?» Согласно пункту 17, главы 14 о биологически активных грузах таможенного положения Кармануто, животные, ввозимые из других миров, подлежат обязательной вакцинации, а также должны сопровождаться соответствующим сертификатом. «Вы вообще как себе это представляете, офицер?» – подбоченился Старпом. «Звери с дикого космоса, с безымянной планеты, не вижу препятствий для выполнения законных требований», – пожал плечами таможенник. «Кто является заказчиком? У нас в декларации написано «Зоопарк Кармануто». В таком случае, этим должен был озаботиться именно он. Кстати, примата, насекомого и хамелеона все это тоже касается. Взятку вымогает», – авторитетно заявил находящийся здесь со мной Красный. «Сомневаюсь», – покачала головой зеленая. «Тут же все под запись идет, стали бы они подставляться. Тут что-то другое. С вашего позволения, я приглашу заказчика». Скалой встал на пути бюрократической машины Харанзи и тут же буркнул в ком по общей связи. «Мастер Дрейк, вас не затруднит пройти в грузовой отсек. Возникли некоторые вопросы по вашему грузу. Явившийся профессор может и не был лично известен проверяющим, но с ним таможенники вели себя не в пример вежливее. Одно дело перевозчиков безродой племени кошмарить, и совсем другое – гражданина мира сателлита и мастера солнечник, который, к тому же, прекрасно знал это самое таможенное положение Кармануто, на которое офицер так напирал. И сразу выяснилось, что пункт 17 главы 14 действительно требовал прививать ввозимых животных, однако офицер таможни забыл упомянуть, что в пункте 18 этого же раздела содержались пояснения, согласно которым, в некоторых случаях, этого можно было не делать. Проф прямо цитату выдал. «Если животные ввозятся на планету через терминал заказчика и не предназначены для употребления в пищу, продажи или дарения третьим лицам, не связанным с заказчиком, а также, при обеспечении заказчиком необходимых мер безопасности при содержании животных, то он, заказчик, сам в полной мере несет ответственность за наступление неблагоприятных последствий, связанных с содержанием этих животных. Таким образом, закончил Дрейк, указанный груз полностью попадает под действие 18 го пункта 14 главы таможенного положения, так как у планетарного зоопарка Карманута имеется собственная посадочная площадка для грузовиков-атмосферников, а также все необходимые меры обеспечения безопасности. Таможенники, прятавшие лица за матовыми щитками скафандров, явно приобрели бледный вид, а наблюдавшая за этой сценой Ная даже в ладоши захлопала, в смысле, в лапки. «Я же подумал, что у зоопарка Карманута нехилое такое лобби в местном правительстве, если такие поправки вообще внесли в регламентирующие таможенные документы. Короче говоря, от живого груза таможенники отцепились и далее в трюме лишь ограничились внешним осмотром и сличением ввозимых товаров в соответствии деклараций. Ну и под каждый ящик и за каждую решетку вентиляции заглядывали. Ничего не нашли, но провозились не меньше часа. А когда добрались до подарка Итана Ханси, того куска окаменелой смолы с застывшей внутри частью арунанской фауны, сразу же сделали стойку. Органический компаунд естественного происхождения, содержащий в естественных включениях белковые и нуклеиновые структуры неизвестного происхождения, прочел один из них результат обработки данных с камеры сканирующей аппаратуры скафандра, направленных на подарок миллиардера. Согласно таможенному положению, последовала очередная цитата из кодекса, сдобренная цифрами и зубодробительными речевыми оборотами, суть которой сводилась к тому, что пропустить такое они никак не могут, и вынуждены забрать окаменелость на дополнительное исследование. И мы им еще спасибо должны сказать, так как они нас, возможно, спасают от неведомой биологической угрозы. После чего таможенная служба Карманута вынесет решение о безопасности объекта и примет решение о возврате владельцу. В переводе с чиновничьего на человеческий, это означало примерно следующее. Посмотрим, что там внутри, возможно сломаем. Скорее всего вернем, но может так выйти, что и нет. На это папа Алисы только рукой махнул. Подарок сверхмутного типа Сарунану, конечно, представлял определенную научную ценность, но все же не был тем, зачем он отправлялся в экспедицию. И биться за него с таможенниками он точно не собирался. После трюма настала очередь остальных помещений кузнечика. В технические помещения, в том числе те, куда человек при всем желании пролезть не смог бы, отправились дроны, а живые офицеры занялись обитаемыми помещениями. На камбузе сразу же зацепились за мои грядки локтийской травы. «Запрещенные стимуляторы», — с надеждой произнес старший в этой паре. «Почему в декларации нет? Локтийская трава является стимулятором нервной системы, но разрешена к выращиванию и распространению на всей территории 100 миров. Я не то, чтобы готовился к прохождению таможни». Однако загодя проштудировал этот вопрос. Нужно же понимать, может ли доставить мое увлечение ботаникой проблемы команде. К тому же, выращиваемые мною объемы проходят по категории для личного пользования и не подлежат декларированию. Вообще-то я ее, как приправу выращиваю. Последнюю фразу я добавил, чтобы немного смыть с языка бюрократические обороты. Да и таможенники на меня как-то странно посмотрели, мол, чего это пацан так чешет, а после нее смягчились и дальнейший осмотр провели уже для галочки, даже в духовку не заглянули, хотя Пушок и был к такому готов, и постоянно менял место расположения, ну и паутину всю собрал. Последним местом, где остановились проверяющие, была рубка. Там они, с разрешения Фаркаша, получили полный доступ к системам корабля, и провели еще и компьютерную проверку. Ничего не нашли и еще через полчаса покинули судно, выдав экипажу рабочие визы на 30 суток, а кораблю – разрешение на посадку космодрома зоопарка. Что-то жестко они нас как-то проверяли, протянул Харанзи, проводив таможенников к шлюзу, и вернувшись в рубку. «Мастер Дрейк, это нормально?» «Не совсем», – покачал головой ученый. «Такое ощущение, что всей службе за что-то хвосты накрутили, вот они и горят рвением. На моей памяти прививку от животных первый раз потребовали. Обычно сами про 18-й пункт вспоминают. Добро на посадку дали, и ладно», — отрезал Фаркаш. «Нил, получай координаты космодрома от диспетчера и спускай нас». Глава 19. Неожиданно. Год 1139 от начала экспансии. Планета Карманут. Мир-сателлит центральной зоны 100 миров. Одно дело любоваться на планету центральной зоны республики из хаба на орбите, и совсем другое спускаться на нее. Сверху все кажется просто красивой картинкой, а вот когда снижаешься, парящие в воздухе небоскребы, самая скучная фигня на фоне всего остального. Как насчет глобального планирования ландшафта, суперэстетичного города, построенного по единому проекту, причем морской пляж, это примерно середина по высоте. Кузнечику пришлось снижаться над специально отведенным участком поверхности, а потом уже в самолетном режиме лететь к зоопарку. Получилась своеобразная воздушная экскурсия вместо выплаты конского залога на случай аварии на траектории спуска, необходимой обычному кораблю. Меня впечатлил остров, оказавшийся круизным лайнером. Сверху он полностью казался заросшим тропическим лесом, а на самом деле это просто зеленые веранды так закрывали конструкции. Через 15 минут я думал о морском круизнике как о чем-то обыденном, рассматривая огромную воронку в море, куда вертикально вниз уходил воздушный транспортный коридор. Оттуда как раз поднялся летающий небоскреб, когда мы прошли мимо. Что уж удивляться отдельным островкам, личным жилищам, летающим и тем, что решили приводниться, или чудакам, избравшим тарелку силового поля в метре над волнами, чтобы разбить лагерь, с палаткой, с живым огнем, с заброшенными с краю удочками. Зоопарк, в котором работал Игорь Дрейк, оказался вписанным в береговую линию и уходящим вглубь суши кластером, с зонами разного искусственного климата, с вольерами, которые казались чем угодно, но только не клетками для животных. Как насчет огромного шара, кажущегося для животного бесконечной равниной, а на самом деле прокручиваемого у него под ногами, и площадкой для зрителей в виде кольца, в центре которого всегда остается содержащийся экземпляр, сколько б ни пытался ползти, бежать или прыгать, вот им энергию некуда девать, пробормотал придавленный зрелищем технического превосходства Кер. К такому меня жизнь не готовила, не только энергии, согласился Ра. Ты прикинь, сколько это стоит, а поддержка в рабочем состоянии, красиво жить не запретишь. Рыжая продолжала копаться в моей памяти и выискивать подходящие цитаты. Для туристического центра пускать пыль в глаза, считай, рабочая обязанность, рассудиленная. Вот ее все эти инженерно-технические чудеса ничуть не впечатлили. Ну есть и есть. Я беззвучно хмыкнул и послал запрос в планетарную сеть. Пришлось приложить визу, чтобы получить доступ к информации. Энда, максимальное время ожидания кареты скорой помощи, 1,47 минуты, прочел я. Как же хорошо, что мы здесь будем жить, сразу заворковала всеобщая мамочка. Не говори гоп, осадил ее синий. Тем временем, кузнечик уже снижался над зоопарком. Кроме зон для животных и всяческих мест для посетителей, вплоть до отелей, потому что все осмотреть тут и за неделю было нереально, зоопарк располагал огромными служебными площадями, в том числе собственным мини-космопортом. Ну как, мини? Наша посадочная площадка носила 17-й порядковый номер и устроена была ровно так же, как на Бруасе. Утопленный относительно других высот круг, полностью окруженный инфраструктурой логистики и обслуживания. И нас уже ждали. Стоило кораблю перейти в посадочное положение, несколько крупных дронов с распылителями продезинфицировали обшивку. Только после этого принимающая сторона «нет» не разрешила опускать аппарель, а начала монтировать карантинный коридор из толстой прозрачной пленки на раздвижных опорах. Как через минуту выяснилось, материальная преграда дополняла энергетическую, из силовых полей. Это вот точно не ради зрителей. Процесс только сами сотрудники зоопарка видят. Видно, были прецеденты, раз такие меры используются. По контракту кузнечик будет стоять на посадочном сайте сутки, оповестил Фаркаш, когда мы отстегнули ремни. Причем в эти сутки пройдет дезинфекция внутренних и служебных помещений. Как я понимаю, чтобы никто не мог накатать жалобу на зоопарк, что мы тут какую-то заразную болезнь подцепили, хех. Нас, кстати, тоже через медицинский осмотр прогонит. Бесплатно. Капитан ухмыльнулся. Потому вместо дежурства объявляется увольнительная на твердь. Оставаться на корабле, где идет санобработка. Майкл расскажет, каково это. А может, не надо? Скривился Харанзи. Как вспомню, так блевать тянет. Вот потому идите берите важные вещи, с которыми не хотите расставаться, и вместе на выход. Ари, на секунду сюда подойди. Глянув, как команда покидает рубку, я подошел к консоли капитана. Видишь, он ткнул пальцем в какую-то динамическую диаграмму. Стоп, не в какую-то. Это загрузка процессоров полетного компьютера, на всякий случай переспросил я. Что он такое усиленно обрабатывает? Червей, к которых нам погранцы насовали, потроша информацию на накопителях, поморщился Кос. Уже третий раз прохожу усиленную проверку и третий раз уроды свой мусор за собой не прибирают. Смотри, что надо делать. Восстановление операционной среды из резервной копии возможно, отозвался автоинформатор. Расчетное время 2 часа 32 минуты и 6 секунд. В это время судно будет оставаться в том же положении без возможности его сменить. Да запускай уже, ткнул в экран Фаркаш, и уже мне пояснил. Если придется принимать корабль, сразу запускай создание бэкапа. Наверное, Констанция тебе про это говорила, но напомнить будет не лишним. Вот что бы мы сейчас делали, еще и на флешку не поленись сохранить. С Алисой я столкнулся в коридоре. Довольная Дрейк тащила на плече подозрительно большую сумку. Там то, что я думаю. Собственно, ответ я уже знал, подергав за энергонить. Уговорила. Похвасталась она. Вынесу и папе в кабинете покажу. Вот и хорошо. А я уже прикидывал, как спрятать паука от дезинфекторов. Эти ведь залезут туда, куда никакая таможня не забирается. Вот за растения не волновался. Все ж в зоопарке профи работают. Папа мне намекнул, что тебе можно будет остаться с нами. Перешла на громкий шепот подруга. Буду ждать. Ло увязалась за девочкой, решив во что бы то ни стало увидеть сцену явления пушка народу. Команду я догнал у трапа. В кои-то веки понадобился люк для команды, главный и, можно сказать, парадный вход, которым мы не пользовались, используя грузовой отсек и его аппарель, обычно всегда откинутую на стоянках. Кос как мама-утка убедился, что все его подчиненные утяты рядом, и только после этого повел нас за собой, в медсектор посадочной площадки. Сканирование в капсуле дополнил настоящий живой врач, всюду сопровождаемый роботом-медсестрой. Осмотром не ограничилось, всем налепили аппликаторы с подобранным персонально составом витаминов, вакцины иммуномодуляторов. На земле меня с таким спектром инъекции искололи бы до посинения буквально и пришлось бы дня 3 отлеживаться, переваривая вколотый коктейль. А тут всего недельку с пластырем походить. Одновременно с процедурами я пытался не заржать и не сгореть от испанского стыда, когда Алиса подставилась под сканер на КПП посадочной зоны и вынуждена была выпустить сумочного сидельца. И, главное, еще место такое как специально подобрала. Да он не кусается, радостно заявила она порскнувшим в рассыпную биологам и техникам, усаживая пушка на сгибе локтя. Паук с некоторым трудом разместился, места немного не хватало. Что? А, да, пушок говорит, что кусается, но только в объективно оправданных случаях. Говорит, только и переспросил профессор Дрейк. И, конечно же, догадался. Нить, я полагаю, можешь не отвечать. Пап, ну что ты так смотришь? Это же полуразумный вид. Уже давно открытый. Я же кого попало к нам в зоопарк не приглашаю. Меня ведь не зря в прошлом году в юные зоологи приняли. Ну тогда, конечно, все нормально, ровным тоном признал Игорь, возвращаясь назад в посадочную зону. Пойдем устраивать твоего протеже, но придется повторный пройти медконтроль, в усиленном варианте. Алиса поежилась, но возражать не стала. Нас же в это время уже пропустили через другой КПП на общественную территорию зоопарка. Народ, привлек наше внимание Корнелиус. Тут такое дело. Наш малыш стал совсем большим. Смахнул несуществующую слезу Ра и повел всех в дорогое кафе. Да уж, поддержала красного Нея. Даже как-то неожиданно. Вот от кого не ждала. Говорили фамильеры, если что, не обо мне, а о Корнелиусе Стражински, пилоте с большой буквы и самом безответственном раздолбае в этом секторе галактики, который в последнее время изменился так сильно, будто мы по пути залетели на планету мозговых слизняков, и теперь всеми его действиями управлял пришелец-захватчик. Шучу, конечно, все дело было в Рипли, с которой у них во время рейса развивались отношения, а это, в свою очередь, привело к тому, что Нил сделался спокойным, рассудительным и не знаю даже, можно такое говорить про человека, который бросил ребенка в игровой на космической станции. Надежным, что ли? Он ведь даже с Шрей цапаться перестал, и теперь на все ее уколы отвечал, как взрослый, а теперь еще и в кафе всю команду повел, в дорогое кафе. Я вот сейчас сидел, смотрел на меню, выбирая, что себе взять, и его фраза «я плачу» расцвела новыми красками. Что-то он задумал, задумчиво буркнул Кер. Ло, ты ничего не знаешь, я не слежу за частной жизнью членов экипажа, гордо вскинула голову оранжевая. Ари сказал, что это нехорошо, и я так больше не делаю. То есть я и раньше не подглядывала, если что, но теперь понимаю границы личного пространства, и в каюты не лезу, да я просто спросил, успокаивающе тронул ее хвостом синий, если мои звери потока ничего не знали, то команда и вовсе была в полном замешательстве, когда капитан сказал, что запускает бэкап корабельных систем после проверки таможенников, и кузнечик на 3 часа превратился в безмозглый кусок железа, экипаж уже начал планировать, кто куда отправится, и тут Корнелиус со своим кафе и я плачу, мне нужно сделать объявление, произнес Стражинский, когда все сделали заказ и в ожидании уставились на пилота, понятно же, что он не на кофе с пироженками нас собрал, ну так делай, не томи уже, отозвался Фаркаш, напустил, понимаешь таинственности, просто хотелось это сделать по-человечески и в подходящих условиях. Чуть виновато улыбнулся Стражинский. В общем, суть такая. Я хочу закрыть свой контракт с кузнечиком. После его слов над нашим столиком повисло молчание. Мы с Шрой натурально рты открыли от удивления. Хранзи хлопнул себя ладонью по бедру, а вот капитан хмуро покачал головой. Так, будто уже догадывался о том, зачем мы тут собрались. Ну и Ра, которого никто, кроме меня не слышал, фыркнул. Так и знал. Хотя, если быть честным, то даже и не догадывался, вот Керыная, те могли бы, но не Красный, он попросту не обращал внимания на такие мелочи, как отношения между людьми, пока никто ничего не сказал, Корнелиус продолжил, слегка торопясь, будто боялся, что его перебьют, я вам всем очень благодарен, правда, работа на кузнечике, пожалуй, была одним из лучших эпизодов в моей жизни, я многому научился, но теперь пришел к выводу, что настало пора двигаться дальше, Рипли, только и произнес Фаркаш, да, мы с Лизой решили, что будем работать вместе, и не только работать, в этом месте маска серьезного и повзрослевшего Стражинский вдруг сползла и на ее месте возникла глуповатая улыбка прежнего Нила, вслед за ним в такой же улыбочке расползлось и лицо нашего Старпома, а за ней и безопасницы, не только работать, со значением повторила она, верно. Тем же тоном ответил и пилот, вообще, если подумать, то, наверное, можно было и самому до всего этого дойти, с момента той истории на Дебисто Стражинские реплии начали сближаться, а здесь на Кармануте ее контракт заканчивался, так что было бы логично, если все у этих двоих складывалось, что они постараются остаться вместе, ну а дальше методом исключения, что охотница делать в составе космического дальнобойщика, то-то и оно, что нечего. Так что выбор Корнелиуса был очевиден. Жаль, конечно, протянул Фаркаш. На самом деле я давно уже об этом думал. Пилот дернул плечом. Ну, серьезно, я ведь большей частью на корабле и не нужен. Редкие эпизоды, вроде того, что Ергине случился, не в счет. Взлет и посадка, а потом сиди и смотри, как автопилот все делает. Так что Лиза для меня стала лишь дополнительным толчком для принятия решения. А еще так вышло, что с этого рейса мы вышли с хорошим гонораром. Тут наш бывший пилот был прав. Не знаю, как экипаж зарабатывал до моего появления, и в каких цифрах исчислялись их доходы, но на текущем рейсе мы поднялись просто неприлично. Расходники для капсул гибернации, короткий, но очень дорогой фрахт на Ергине, где Фаркаш выставил клану Дикстра счет за спасение плантаций, награда от властей курортной планеты Вивина за шоу огненного танца, груз поддельного экспедитора, который тоже был подарен нам, как и плата за неудобство от миллиардера Итана Ханси, пожелавшего во что бы то ни стало встретиться с профессором Дрейком. И это не говоря о достаточно щедром вознаграждении от самого ученого, с которым мы собирали зверей для зоопарка. В итоге, только у меня, напомню, Юнге, которому был положен лишь 1% с доходов команды, на счету скопилось 8000 республиканских кермов. А если посчитать по тарифной сетке пилота или безопасницы, я уж не говорю про капитана со старпомом, у которых по 15% с добычи. Ну и я подумал, отличный же шанс, продолжил между тем Стражинский. Средств, чтобы устроиться и первое время прожить мне хватит даже на мерсателлит. А там мы с Лизой найдем себе какую-нибудь непыльную работенку и решим, что дальше делать. Похоже на план, одобрительно хмыкнул Фаркаш, а Хранзи поднял большой палец. Вижу. Ты все просчитал, а может и вам тоже пора где-то осесть, вскинул вдруг голову Корнелиус, только сейчас в голову пришло, в смысле, все, включая меня и фамильеров уставились на него с удивлением, ну, если продать здесь, на Кармануте, кузнечика, можно очень хорошо подняться, чего, глаза капитана аж на лоб полезли, продать кузнечика, да просто идея, Кос, не заводись. Примирительно поднял руки пилот. В порядке бреда, так сказать, но ты подумай сам. Здесь модернизированную саранчу можно продать раза в два, а то и три дороже, чем в менее развитых мирах. Мажорчиков тут много, а они любят такие корабли. Не боевой, но бронированный. Способный к атмосферным полетам и гиперпереходам. Не очень дорогой в обслуживании, крепкий, а главное, раз в 10 более дешевый, чем гражданская яхта с такими же характеристиками. И статусный, типа, смотрите все, у меня броневик и уровень брутальности зашкаливает. Если выставить ее на продажу здесь, и не торопиться, то можно хорошо навариться. Вкупе с нашими доходами за этот рейс, получится даже осесть тут. А уж если выбрать мир подешевле, вы будто сговорились, капитан нахмурился. Профессор Дрейк тоже просил задержаться на планете на срок действия рабочих виз, и был так щедр, что даже предложил оплатить простое судно, аренду посадочной площадки и большую часть расходов экипажа на этот период. В этом месте Кос Фаркаш настолько выразительно посмотрел на меня, что стало сразу понятно, зачем ученому эта задержка кузнечика. Чтобы его сообщение добралось до моей приемной матери, а потом еще и разрешение пришло обратно. Что могу сказать, мастер Игорь чертовски последователен в своих действиях. И чем мы будем тогда заниматься, гений? Расхохотался над предложением Стражинский старпом. Ну, ладно, получим деньги, осядем. А дальше? Да мы же со скуки сдохнем в любом гравитационном колодце. И это уже не говоря о том, что такие решения не принимаются с кондачка. Завершил Фаркаш, а я заметил, что Шира едва заметно, но отчетливо облегченно выдохнула. Похоже, ее перспектива где-то осесть тоже не особенно радовала. Если мы когда-то и решим с Майком, что староваты для гипера, то сделаем это спокойно, взвешенно и со всеми заранее все обговорив. А коса за дело, что Нил уходит. Хмыкнул Кер. Ясное дело, корабль без пилота остался. Согласился с ним Ра. Ну, тут я, кстати, Стражинский согласен, не особо пилот тут и нужен. Синий дернул хвостом. У капитана, если что, есть пилотская лицензия, а взлеты, посадки и большую часть работы системы корабля сами делают. Но если случится что-то вроде Ергина, вставила от себя иная. Ну тут, да, Нил, похоже, из чувства вины эту идею озвучил. Поделился я наблюдением с котами. Типа, вот я ухожу, но ведь и вы тоже можете. После этого разговор как-то сам сошел на нет. Нет, ничего не значащая болтовня еще какое-то время продолжалась, Нил продолжал сыпать идеями, а экипаж подбадривал его в начинаниях. Но все равно, между сидящими за одним столиком будто пролегла невидимая линия, разделившая команду и Стражинский. И последний вскоре это понял. Ладно, народ, он поднялся. Счет я оплатил, но мне уже пора. Мы должны через полчаса с Лизой встретиться. Когда он покинул кафе, мы еще некоторое время посидели, болтая, куда торопиться, когда твой корабль на перезагрузке. А потом Фаркаш повернулся ко мне. Ари, я в курсе твоей договоренности с мастером Дрейком, но тут, сам видишь, как все вышло. Команде нужен пилот, а на этом мажорском кармануте мы его найти не сможем. Точнее, не сможем соответствовать зарплатным ожиданиям местных. Поэтому, ждать здесь, пока пройдет обмен сообщениями твоего наставника и матери, не можем. Но и оставить тебя тут не можем. Я, как временный опекун, не имею на это права, пока не получу подтверждение от госпожи Талани. Я понимаю, кивнул я, но ты не подумай. Сейчас мы быстренько сгоняем на Бруас, поищем пилота, а там, глядишь, и мастер с матерью все обсудят и договорятся. И мы либо сами тебя сюда забросим, либо, по согласованию с Дрейком, отправим на лайнере с одного из центральных миров. Без обид, ну что вы, капитан, на самом деле, я и не думал дуться. Все в порядке. Как по мне, чем сидеть на кармануте, лучше провести время ожидания в полете до Бруаса и узнать, что там с Боркраулем. Е-е, вскинул лапку Ра. Глава 20. Ловушка. Год 1139 от начала экспансии. Орбита Карманута, мира сателлита центральной зоны 100 миров. Совсем другие ощущения. Да, по-доброму улыбнулся капитан. Чувствуешь себя пилотом? Чувствую себя ребенком, которого посадили порулить настоящим звездолетом. Честно признался я, в очередной раз отодвигая от себя консоли ручного управления. Как только Стражинский управлялся со всеми этими сенсорными и селекторами, тут одно лишнее движение пальцем, особенно в полете над поверхностью планеты, и привет. Адекватная оценка собственных сил, первый шаг на пути к освоению нового. подбодрил меня Майк. «Лучше перешли маршрут нашему временному пилоту», — поторопил суперкарго Кэп. «Мы уже на разгонном участке, пора бы скормить компу полетное задание». «Так я уже», — Хронзи всплеснул руками. «Файл называется «Трасса Добруэса». Вижу, я вывел маршрут на голограмму, как учил меня Фаркаш. Проверяю. Вот эту и вот эту точку вот так сдвину. Ну вот, я же говорил, что ты быстро научишься», — похвалил меня Кэп. «Слушай мой приказ, временно исполняющий обязанности Мехвода Карринталани, начать движение по маршруту». «Выполняю», — я провел рукой, активируя кнопку подтверждения и нажал ее. «Начинаю отсчет до гиперпрыжка», — все тем же мягким женским голосом предупредил автоинформатор. «На самом деле все действительно элементарно, но в первый раз по-настоящему почему-то все равно волнительно. Юху! Оранжевая запрыгнула ко мне на пульт. «Веди нас к приключениям, Ари». «Какие еще приключения до посадки на Бруасе?» Зевнул Красный. «Что вообще может случиться в космосе вдали от планет? Межзвездное пространство центральной зоны 100 миров». Именно эти слова Рая с матом повторял про себя, со всех ног стремясь к рубке 6 часами позже, когда бортовой комп по громкой связи вдруг объявил: «До выхода из прыжка 5-4-3-2-1. Выход. Что происходит?» Безопасница обогнала меня буквально на полсекунды. «Осуществляется торможение. Почему-то не захотел заткнуться прыжковый компьютер. Выполнено. Относительная скорость 0. Какая-то хохрень, увидев меня, поправился капитан, как всегда взявший на себя первую вахту. Почему-то полетное задание оказалось изменено. Это не я. Слова оправдания вырвались сами собой, поскольку все почему-то посмотрели на меня. «Да понятно», — Фаркаш отвел взгляд. «Что происходит?» — в рубку влетел Хронзи. «Да вот, выпали из гипера и стоим», — скривился Кос. «Непонятно почему. Так корректируйте и разгоняйтесь заново», — рубанул рукой воздух суперкарго. «Разбираться потом будем. Триангулирую наше местоположение по звездам. Едва я плюхнулся на свое временное место, по консолям прошел Секер. О, а мы отклонились от курса. И прилично. Всего одна коррекция», — ответил я ему и всей команде. «Задаю данные. Запускай по готовности», — махнул мне капитан. «У вас нет прав доступа», — мелодично отказал мне полетный компьютер. «Что?» — вытаращился капитан. «Я сам запущу». «У вас нет прав доступа», — опять отказала машина. «Это вирус», — вдруг сказала Шрей. «Чего?» — повернулся к ней Майкл. «Какой еще?» «Компьютерный», — припечатала Мария. «Маша, даже я знаю, что в систему нельзя загрузить вирус, влияющий на управление кораблем», — возразил безопасница Фаркаш. «Всякого дерьма, жрущего ресурсы, можно, но доступ к основным процессам в рабочую систему нельзя», — перебила его Шрей. «Зато его можно запихнуть в файлы бэкапа и загрузить при восстановлении», — хлопнул себя по лбу лапкой Синий. «И я сам его запустил, поставив полетный компьютер на перезагрузку», — сжал потушенную трубку зубами Кэп. «Вот ведь идиотизм. Проклятие. Наш передатчик сейчас непрерывно выдает шифрованный сигнал», — побледнела Мария. «Кос, отрубай полетный комп вручную». Капитан в одно движение грохнулся коленем об пол рубки, даже не почувствовав боли, и поднял технический люк, открыв механическим ключом, который, оказывается, носил на шее. Что-то нажал и вставил второй предмет, висящий на цепочке с ключом куда-то внутрь палубы. Голограмма с маршрутом над моим пультом потухла. «Что он делает?» Зеленая вздыбила шерсть, держась у моих ног. «Вставил флешку с резервным бэкапом, про которую говорил Лари перед прошлым ребутом», — пояснил Кер. «Теперь наш кузнечик на 2 с лишним часа как кирпич. А почему тогда все работает?» — удивленно спросила Ло, обведя лапкой вокруг. «Ну там гравитация, свет, восстановление воздуха, это и мне понятно», — фыркнул Красный. «Каждое устройство, каждая система на корабле управляется отдельным контроллером. Помнишь, как мы с Ари и Синим тут все облазили? Как раз контроллеры чинили. От полетного компа к ним только некоторые команды приходят. Так у нас только пульты отрубились», — как-то даже разочарованно протянула Рыжая. «А ты порули без пультов», — фыркнул Кер. «Передача прекратилась», — с облегчением выдохнула Шрей. «Мое оборудование не фиксирует признаков других бортов поблизости». Пронесло, утер бронированный лоб суперкарго. «Протухшая закладка была, не говори гоп», — остановил партнера Кос. «Есть идеи, где мы вирус подцепили. Память с загрузочными файлами операционной среды просто так не переписать», — пояснила Шрей. «Нужно или получить прямой доступ к блокам, или знать сервис-коды армейцев. И поскольку на борту на стоянках всегда кто-то дежурит, засунуть вирус могли только пока кузнечик стоял в зоопарке, упавшим голосом сделал вывод Кэп. Правда, к его чести, он почти мгновенно оправился. Значит, атаковать нас будут именно тут, где нас выдернула из гиперзакладка. А это имеет смысл, если нам что-то незаметно подкинуло на борт. Я, потрошить грузовой отсек, кинулся на выход Хранзи. Мы ему поможем. Следом помчались Кер, Ра и Ло. Слушай, Ари, Нэя, выдав напряжение нервным кошачьим зевком, если все системы кроме управления работают, может как-то вручную запустим прыжок? Я бы мог собрать примитивный пульт, не очень уверенно ответил ей я. Часов за 5. Придется перезаписывать коды безопасности уже в контроллерах. Сомневаюсь, что любая команда вольных торговцев вела бы себя так, как экипаж кузнечика, случись с ними подобная беда. Никто не бегал кругами, не истерил. Абсолютная собранность в борьбе за живучесть судна. При полном понимании, что извне может появиться только угроза. Даже когда от пульта Широй донесся противный звук, словно свинцовой дробью по стеклу, засекла облучение радаром. Севшим голосом интерпретировала сигналы она. В рубке повисла могильная тишина. «Если мы от них достаточно далеко, то», — наконец проговорил капитан, и тут же приемник опять просвистел динамиком. В этот раз никто не рискнул ничего сказать, пока звук не повторился в третий раз, немного раньше, чем второй и с какой-то другой тональностью. «Частота импульса растет», — как-то безнадежно сообщила Мария. Программа определила тип радара. Они разгоняются в нашу сторону с возможным отклонением по кругу меньше 10 градусов. Что ж, не повезло, отмер капитан, начав совершенно спокойно набивать трубку. Нас и без передачи координат нашли. Какой прогноз по времени сближения дает программа твоего приемника? От 25 до 35 минут. Безопасница тоже приняла ситуацию. В голосе появились деловые нотки, а у меня вдруг возникла совершенно посторонняя мысль. Как они всю эту информацию получили, просто приняв сигнал радара, не пользуясь собственным бортовым радаром? Эффект Доплера и определение модели радиолокационной станции по конфигурации поискового импульса, отозвался Кир. В базе данных приемника Широй есть конфигурации сигналов, а потому, насколько частота принимаемого импульса выше записанного, можно определить относительную скорость сближения. Школьная физика за 9 класс, а по промежуткам между входящими импульсами, понять, насколько объект далеко, добавила Ло. У Маши специальный приемник, встроенный комп все это сам считает. Ладно, потом до конца разберусь. Главное, чтобы было это самое потом. Борг Рауль в одиночку команды работорговцев и пиратов выносил, постучала меня по плечу лапкой зеленая. Значит, и ты справишься, а мы не дадим тебя в обиду, ведь нас лишили хода, чтобы взять на абордаж. И тут у меня в голове словно все перевернулось. Глазами фамильеров я видел, как сражался наш стес первый наставник. Киру пришлось всего дважды ему помочь, обеспечив безоговорочную победу. А со мной будут все 4 моих зверя потока. Юху, мы еще их лоханку продадим на аукционе, как учитель делал. Сжала пальцы в кулачок рыжая. Мы нашли незарегистрированный груз, перебил оранжевую красный. Сейчас намекнем Харанзи на нужный ящик. Нашел. В этот момент по внутрикорабельной связи пришло сообщение от Майка. Что? Ящик, которого нет в описи. Вскрыл. Внутри. Сервер в защитном кожухе. На корпусе маркировка секунду Карманутского оборонного предприятия Стаутманармари. Аппаратная защита на высшем уровне. Параллельно с этим доложил Синий, которому бронекомпозит кожуха преградой не было. Тут охренеть какая крутая начинка. Понятно, почему уволокли весь блок. Данные отсюда нельзя скачать. Я даже не знаю, как его собрались взламывать, после того, как у нас отнимут. Если, поправил Красный. Что, если, не поняла Ло, если у нас отнимут? В это время Фаркаш матерился так, как я никогда от него не слышал. Не сдержало даже мое присутствие. Нам трындец, более коротко выразилась Мария, использовав, разумеется, другой синоним слова конец. Если отобьемся, спецслужбы нас сожрут. Наверняка на сервере оружейные разработки. Вот же дерьмо-то какое. У меня на жизнь совсем другие планы были. Сдаться карманутским безам все же лучше, чем повесить на себя мишень размером с контейнеровоз, не согласился Кэп. Предлагаю сначала победить, вернуть кузнечику ход, свалить отсюда, и только потом уже плакаться о стерве судьбе. А может, за борт его, а? Предложил Ра. Раз уж это такая проблемная штука, а сами сделаем вид, что ничего не было. Вот тогда точно тот самый трындец настанет, покачала головой зеленая. Пиратов или кто там на нас нацелился, мы победим. А вот отмахать я от обвинений в воровстве секретов высшего уровня ценности можно, только отдав чертов сервер. Тащи его сюда, между тем приказал Майку Кос. Спрячем эту штуку получше. Теперь ее целостность для нас важнее, чем для тех, кто нас взять на абордаж попытается. Вот же гребанное дерьмо. Удивительное дело, но после находки защищенного сервера настрой команды совершенно сменился. На фоне грядущих жизненных проблем отбиться от абордажников стало восприниматься как не самая крупная неприятность, что ли. Сразу после того, как я закрепил украденный сервер в неприметной технической нише на инженерной палубе, наш маленький экипаж стал готовиться к бою. Как это происходит в космосе? Первым делом люди облачаются в скафандры. На боевом корабле они бы еще и композитной броней были усилены, но мы, торговое судно, и такой роскоши не имели. Да и нужны они были лишь для одного – уберечь от вакуума. Вторым этапом шла откачка воздуха из всех помещений корабля. Это снизит шансы повреждения важных блоков, а также убережет кузнечика от пожаров, мало что способно гореть без воздуха. Следом нет ни раздача оружия, передача полномочий. «Мария, командуй», – просто сказал Кос, уступая главенство безопаснице. «Как будем действовать? Он, может, и первый после бога на борту, но в момент столкновения с врагом, определение стратегии принятия решений переходит к Шрей». «Хорошо», – кивнула она. «Значит так, исходим из того, что наш противник не идиот. Значит, заходить он будет со стороны трюма. Там усиленная броня, но в верхней проекции она гораздо тоньше. К тому же, это единственное место, где врагу не придется прогрызать себе путь через слои технических коридоров и проводов. Там мы их и встретим». Воинственно вскинул руку с зажатым в ней карабином Хранзи. «Там их встретят боевые платформы и Ари», — покачала головой женщина. «Юнга», — нахмурился Старпом. Да и капитан неодобрительно поджал губы. Классическая реакция взрослого мужчины на известие о том, что придется использовать ребенка. «Подмастерье Солнечник», — поправила коллег Мария, глядя при этом не на них, а на меня, щит которого, вместе с защитой платформ, позволит нам пережить первый удар. По опыту, самый сильный. Ари, что еще ты можешь? Оружие нужно? Чем умеешь пользоваться? Мне нужно знать, чтобы грамотно спланировать стратегию. И выразительно скосила глаза на запущенный ею таймер подхода абордажников. Сейчас на нем оставалось 9 минут. Мой первый учитель меня без оружия, ответил я. Щитом могу удержать стрелковое оружие и плазму. Есть толчок, усиление тела и молнии, шаровые и обычные. Как на дебиста только не шибани, хохотнул Хранзи, единственный из всей команды, присутствующий при усмирении взбесившихся травоядных на упомянутой планете. А то наш кузнечик и после перезагрузки кирпичом останется. Я буду аккуратен, серьезно пообещал я. Я и никем, кроме меня неслышимый, хихикнул Ра. Думаю, этого будет достаточно, чтобы перехватить инициативу пиратов, задумчиво покачала головой безопасница. Так, теперь по расстановке. Ари, это твоя позиция. Майк, ты тут, на тебе огневое подавление. Ну а ты, Кос, наш крупный калибр, вышибаешь самых опасных. Говорят, самое сложное, это ждать и догонять. Ну не знаю, в ожидании подлета борта с абордажной командой я хоть привел свои мысли в порядок, разложил по полочкам. Космический корабль с абордажным шлюзом уже было видно в оптику кузнечика. Благо, когда принимали на работу Марию, инженер-информационщик подключил ее оборудование к системам наблюдения и связи нашей саранчи 8М. Да, нашей. Я все-таки стал полноценной частью команды. Наконец-то мне стало понятно, как Фаркаш, Хранзи, Стражинский и Шрей стали теми, кто они есть. Списанный военный штурмовик дает возможность легко садиться и взлетать с неподготовленных площадок, а, значит, и брать фрахт на доставку во всякие отдаленные места, где риск вляпаться во что-то опасное выше, но и доходы получше. Вот так, попадая в неприятности и выпутываясь из них, и сложилась команда, которая меня многому научила и еще больше вдохновила своим примером. Жаль, что все хорошие рано или поздно заканчивается, как, впрочем, и плохое. А вот этого совсем не жаль. Оборудование нашей безопасницы наконец определило, кто нас атакует. Переделанный гражданский грузовик с двумя кустарно установленными турелями ближнего боя и грубо вваренным абордажным шлюзом. Точно пираты какие-то. Серьезные дяденьки и тетеньки провернули операцию с кражей и вывозом за пределы атмосферы кормануты сервера оборонного предприятия, но жар загребать отправили, видать, всякое отребье, как только уговорили сунуться так близко к центральным мирам. Впрочем, пофиг, они уже совсем близко, набились, как сельди в бочку. Ра, Кер и Ло прыгнули через вакуум и оказались на борту абордажника. Да они тут все обдолбанные. Пушки. Сначала пушки, крикнула им Нея, крепко вцепившаяся в моем плечо. Атаман пиратов думал точно так же. Босс, давай стрельнем, а то чё они висят как мертвые, я те стрельну, болван. Здоровенный мужик, закованный в бронескаф, ударом ноги выбил оператора со своего места. Воздух уроды тоже предусмотрительно откачали. Это ж саранча. Поставим пушки и будем на планетках лохов кошмарить. Эй, что за хрень? Я тут подумал. Зачем этим дебилам позволять обшивку портить? Задал риторический вопрос Кер, сидя на консоли прямого управления. Его вмешательство заставило абордажник скользнуть в сторону от выверенного курса, проходя мимо в считанных метрах от борта кузнечика. Изрыгающий ругательство атаман уже мчался к месту пилота, но в этот момент мощный накопитель плазмы в спинном ранце его брони вдруг потерял стабильность. И вовсе не потому, что Ра запрыгнул на спину главарю. Конечно же, бабах в безвоздушной среде получился какой-то неубедительный, но сбитому со стула оператору пушек и третьему человеку в рубке хватило. Броня – это хорошо, но если взрыв происходит изнутри, превращается в прекрасную шрапнель. Те, что скопились в шлюзе, оттуда уже не смогут выйти. Замки расплавило прежде, чем сработала защита, отчиталась Ло. Спасибо за науку, Синий. А я фокус с плазмой у баркарауля подглядел, признался Красный. Так, похоже, абордаж отменяется. Недооценил я своих фамильеров. Маша, что за фигня опять происходит? Забрало шлема скафа могло работать как полупрозрачный экран. Потеря управления, кажется, безопасница тоже не знала, что и думать. Это как вообще? Подал голос Майкл. Ты меня спрашиваешь? В голосе Шерой прозвучала какая-то истеричная нотка. Я с тобой на одном борту. Я. Погоди. В оптику кузнечика я увидел, как от потерявшего управление пиратского судна быстро отделяются дроны. Что за? Отделяются и быстро прилипают в произвольных местах обшивки нашего корабля. Три такие штуки упали на кормовой отсек. Я почувствовал резкую судорогу корпуса кузнечика, с которой не справилась искусственная гравитация, одновременно разглядев три синих всполоха. Да они обшивку пробили в одно мгновение. В следующее, через отверстие внутрь влетели три роя более мелких устройств, с огромной скоростью разделяясь и устремляясь к людям в скафах, в том числе и ко мне. Я рефлекторно вскинул щит, а роботы Марии открыли огонь. Последнее, что я запомнил, вспышка, темнота.